Гонять по списку номеров не пришлось. Андрей был последним, с кем говорил Федя, так что я набрал его одним тычком. «Да, ты где?» «Через пару минут буду на Минской». «Они свернули под эстакаду, едут к центру. Ты где?» «Я как раз приближаюсь к эстакаде. Не вижу никого. Где они конкретнее?» «А ну, мигни фарами, сориентирую». На шоссе, далеко за светофором, у которого стояли минивены, несколько раз мигнули фары. «О, вижу. Они в 200 метрах перед тобой, стоят на светофоре». «Так, уже не стоят. Они едут в твою сторону. 2 минивена в правом ряду, дистанция минимальная». «Вижу. Работай, мы поддержим. Будешь стрелять, смотри, мы выдвигаемся по правой стороне пешком». «Понял». «Лен, мы пошли. Попробуй добраться туда как можно быстрее». «Я постараюсь». Я схватил автомат и покинул салон. Ленка тотчас же рванула машину с места. «Что?» — крикнул от перил Федя. «Погнали, по дороге объясню». Пока бежали вдоль перил, я в 2 словах изложил ситуацию и спросил, почему Федя не стрелял. «Леха внутри», — лаконично ответил мой железный брат. «Работать только по колесам. Темно, далеко, оптики нема». «Ясно?» По насыпи, покрытой обледеневшим щебнем, пришлось съезжать на заднице. Было необычно и тряско, словно прокатился на работающем отбойном молотке. А местами так больно, что после финиша мне понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. Бежал за Федей на автопилоте, охая и матерясь, и не понимал, куда, собственно, бежим. Я буквально был в нокдауне, как боксер, получивший на ринге разом серию мощных плюх. Между тем, там, куда мы бежали, уже вовсю шла пальба. Кто и куда стреляет, пока видно не было. Зато хорошо наблюдался сопутствующий транспортный коллапс. Люди вели себя сообразно темпераменту и склонностям. Кто-то впал в ступор и остановил машину. Кто-то, напротив, пытался побыстрее убраться из опасного места и гнал, не разбирая дороги. А некоторые вообще выскочили из автомобиля и побежали прочь, куда глаза глядят. Под аккомпанемент пронзительного тормозного скрежета, людских воплей и смаченный хруст целующихся авто мы добрались-таки до собственного места боестолкновения и, укрывшись заброшенным на обочине пикапом с коробками в кузове, присели оценить обстановку. Примерно в 50 метрах от пикапа на этой же обочине стояли 2 минивена-близнеца, но не дисциплинированно в затылок друг к другу, что для нас уже было привычно, а буквой «Т». Первый выехал в фонарный столб, а второй в борт первому, да так и остался. На противоположной стороне шоссе, за неловко перекрывшим половину проезжей части рефрижератором, сидели стрелки и методично долбили одиночными по колесам близнецов, как будто ленивые плотники гвозди забивали. Из минивенов отвечали, нахально, не прячась, в 2 смычка палили короткими очередями из раскрытых окон, а третий целенаправленно лупил по фонарям. Стрелок был еще тот, больше доставалось столбам, но пару светильников он все же успел погасить. «Нафига по фонарям-то стрелять?» — удивился я. «Наверное, хочет погасить весь свет и свалить по-темному». Федя возбужденно фыркнул и ткнул меня в плечо. «Где моя труба?» Я вернул Феде телефон. Он тотчас же позвонил Андрею. «Пикап с коробками видишь?» «Да, мы за ним». «Прекратите палить, дайте им выйти. Если Леху выведут, никто до команды не стреляет, я сам. Давай». Стрелки за рефрижератором тотчас же прекратили огонь. Спустя несколько секунд захватчики тоже перестали стрелять. Дверь второго минивэна распахнулась, и наружу вывалились двое. Один держал другого замком за шею, приставив к его голове пистолет, и медленно пятился в нашу сторону. На правом плече у него висел автомат. «Вот он!» — истошно орал агрессор. «Не стрелять! Хоть один выстрел, я его убью! Давай договариваться! Давай, один, главный! Идет сюда, говорить будем! Давай, мы его отдадим и уйдем! Давай! Эй, кто там главный? Сюда!» «Леха, вряд ли вменяем», — горячо нашептал мне на ухо Федя. «На команды реагировать не будет. Придется идти. Проведи линию между мной и ими. Не заходи на нее, иди справа. Как только я его сниму, надо повалить Леху». «И полежать под огнем?» «Дим, другого выхода нет. Справа, понял? Справа». «Да понял, справа». Я надел автомат за спину, собрался с духом и вышел из-за укрытия, подняв руки. «Я здесь!» «Ты кто?» — крикнул агрессор, разворачиваясь вместе с пленником в нашу сторону. «Стой, или я его убью!» «Я с ними!» — я показал рукой в сторону рефрижератора. «Я главный. Забирайте пикап, уезжайте!» «Давай, иди сюда!» — потребовал агрессор. — Давай ключи. Это ваша тачка? — Да, наша. Я быстро шел к агрессору, чуть смещаясь вправо по ходу движения и всматриваясь в лицо его пленника, и через 10 шагов завершил идентификацию. Это был Леха, нифига не распухший и живой. Насчет здоровья не знаю, освещение не позволяло рассмотреть цвет лица и выражение глаз. «Давай!» — напористо крикнул агрессор. «Ключи давай! Где ключи?» «В машине. Забирайте, никто не будет стрелять». Ты чё, шутишь, что ли?» — нервно крикнул агрессор. «Так не пойдет. Давай за ключами. Нет, стой, пойдешь с нами. Стой!» Тут он повернулся к минивэнам, чтобы дать команду своим, и Федя на пару секунд получил 2 четких профиля с разносом в 10 сантиметров. «Тух!» — сочно шлепнул выстрел от пикапа. Брызнув темной взвесью утраченного левого виска, агрессор повалился на асфальт. «Падай!» Я в 2 прыжка доскочил до Лехи, сшиб его на земь и распластался рядом, вжавшись всем телом в дорожное полотно. «Огонь!» — зычно рявкнул Федя. «Та-та-та-та-та-та-та-та!» И тотчас же обрушился тот самый огонь от пикапа и со стороны рефрижератора, накрывая минивэны шквалом смертоносного свинца. Спустя несколько секунд стрельба стихла. Из ближнего ко мне минивэна раздавались леденящие душу стоны и хриплый надсадный кашель. Остро воняло порохом и бензином. Приподняв голову, я осмотрелся. Леха был жив и, кажется, даже не ранен. Я тоже был цел и невредим. «Лежите пока!» — буркнул Федя, пробегая мимо и подбирая на ходу оброненный агрессором пистолет. Добежав до второго минивэна, Федя, не страхуясь, заглянул внутрь и несколько раз выстрелил. Кашель и вопли прекратились. Заглянув во второй минивэн, Федя выстрелил еще 2 раза и, повернувшись к рефрижератору, крикнул: «Чисто!»